Хотя карнасельские волки были уровня начинающих учеников и не обладали грозной наступательной силой, для снарлокса, гоблина, который не обладал наступательной способностью и мог бежать, полагаясь на горстку маскирующих способностей, они, несомненно, были ужасными монстрами. Если бросить его в гнездо двуногих летающих драконов, у которых было невероятное обоняние, вернуть его не представится возможным. В следующую секунду Снарлакс просто опустился на колено, обнимая шелковистые гладкие ноги Алисы и громко крича: «Босс, босс, босс, ты здесь, босс, я буду подчиняться всему, что ты скажешь». Алиса отбросила его, от отвращения нахмурив брови, и сказала: «Иди, подготовь мне одежду, продукты и лекарственные средства. Поев, я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что между тобой и этим парнем». Реакция, вызванная магическим контрактом, отпечатанным в ее душе, заставила Алису остановиться на короткую секунду. У нее не было другого выбора, кроме как изменить негодяя на парня, довольно нейтральный способ обратиться к нему. Если бы она этого не сделала, даже если бы она была псевдо-ведьмой, она была не застрахована от серьезного удара, который она ощутила бы в глубине своей души. Только небесам было известно, почему это произошло. Чтобы лучше контролировать этого парня, она специально выбрала магический контракт с лучшей силой привязки из частных сокровищ ее бабушки. Но теперь, она сама оказалась в ловушке в такой ужасной ситуации. Только, лучше узнав врага, можно победить его с минимальными затратами. С этих пор Алиса решила, что никогда не будет недооценивать этого ненавистного парня. Она проведет время терпеливо и тщательно изучая все об этом парне. После этого, ХМФ, ему лучше не мечтать использовать этот мусорный контракт, чтобы ограничить великое. Ох, ой, это было очень больно. Как у проигравшей, каждое слово и действие Алисы было ограничено мощным магическим контрактом. Как только в ее сознании возникала неуважительная мысль или намерение причинить боль мастеру, ее душа страдала от разной степени ударов магическим контрактом. Это может нанести страшный и необратимый урон ее душе. В этот момент ее будущее как ведьмы подойдет к преждевременному концу. Неизбежно, что духовная волна, случившаяся с другой стороны контракта, также затронула Грима. Прошло меньше 15 минут с тех пор, как эта маленькая девочка покинула его резиденцию, но он почувствовал 17 странных рябей, исходящих из магического контракта. Большинство из них были просто рябью проклятия или неуважения, поэтому Грим просто передал исполнительное право контракта на чип, затем он отрезал духовную связь между ним и контрактом. С высокомерием и дикой гордостью этой маленькой девочки, если ее не проучить, она никогда не перестанет. Поэтому Грим отдал приказ чипу получить полную обратную связь с духовной рябью. Любые неуважительные мысли будут наказываться по контракту, никаких задержек и снисходительности. Когда он закончил с этой мерзкой девочкой, из-за спины раздался ароматный запах, прежде чем к нему прижалось теплое, мягкое тело. «Грим, почему бы тебе не передать мне эту Алису, я ее проучу. Обещаю, что я превращу ее в послушную служанку и гарантирую, что это будет эффективнее, чем этот волшебный контракт». Соблазнительный и очаровательный голос Мэри раздался у него в ушах. «Все, вот еще одна». Грим вытер лоб. «Мэри, позволь мне седлать тебе серьезное предупреждение. Лучше отказаться от идеи превратить Алису в твоего кровного раба», — сказал Грим. «Истинная личность Алисы по-прежнему остается загадкой, но я уверен, что она связана с этими ведьмами с севера. Хотя ты имеешь силу привязанности рабов, созданных после того, как ты их обнимешь, но это не значит, что здесь нет никакой слабости. Если источник родословной уничтожит, твой контроль над душой Алисы исчезнет. Итак, если Алиса действительно имеет серьезный опыт, то ты просто пойдешь на смерть». «Понимаю, я понимаю, я не такая глупая, но...» Мэри облизала свои красные губы, продолжая говорить: «Я не думаю, что это будет большая проблема, если я высосу немного ее крови». Грим тихо вздохнул. «Не говори мне, что ты не видишь этого. Алиса, должно быть, только что стала псевдоадептом, она не могла больше ждать, поэтому она сразу начала драться со мной. Она даже не довела свое тело и дух до наилучшего состояния. Если ты пососешь у нее сейчас кровь, возможно, она сразу же вернется к уровню продвинутого ученика. Не будь глупой, нам нужно правильно ее развить. Ее способности играют очень важную роль в моих планах. Ты просто не позволяешь мне сосать чью-то кровь. Тогда как мне улучшить свою общую силу? Отлично, Пойду опять искать миссию для учеников, там-то у меня больше свободы, чем в этом месте». Разгоряченная Мэри обернулась и покинула резиденцию Грима, бросившись в зал миссии. Грим снова вздохнул, обернулся, достал книгу заклинаний, положил ее на стол и начал читать. На пятом этаже болотной башни, в темной и ужасной секретной комнате, Андерсон махнул рукой и рассеял магическое зеркало перед собой. Задумчивое и нерешительное выражение было на его лице. Элементальный голем уровня адепта, как этот мальчишка это сделал? В моей памяти никогда не было учеников, которые могли бы обойти порог и управлять големом уровня адепта или магическим зверем. Если бы кто-то попытался сделать это силой, возможно, сам вызов немедленно превратил бы и исчерпал весь дух до последней капли, превратив его в идиота, у которого была исчерпана вся мозговая мощь. Тем не менее, этот ребенок сделал это. Может быть, я должен найти мастера роботов и заставить его проверить, есть ли что-то особенное в его ядрах призыва. Размышляя, Андерсон снова помахал руками перед его лицом, обнажив зеркало, которое показало ему образ другой секретной комнаты. Это была секретная комната, почти изолированная от внешнего мира. Бесчисленные сложные руны и секретные магические массивы были вырезаны на полу в центре комнаты. Они состояли из множества странных символов, похожих на головастиков, и многие из них были из таинственных знаний, которые никогда не просачивались во внешний мир. Хотя магический массив выглядел сложным и загадочным, все руны, массивы и магические кольца указывали на три основных узла. На этих трех основных узлах можно было увидеть три объекта, которые были похожи на стул для пыток. Судя по общему дизайну и структуре, это должно быть порочный магический массив со смешанными функциями официальной церемонии продвижения адептов и извлечения жизненных сил. Два кресла для пыток, расположенные на внешнем периметре, были источником энергии, которая управляла всей магической решеткой, и казалось, что они были подготовлены для Актиона и Мэри. Как только они насильно продвинутся к официальным адептам с помощью специальной магической церемонии, магический массив извлечет всю их жизненную силу и введет энергию в магическое кольцо в центре. В этот момент, с питанием от плоти, крови и врожденного таланта двух новых адептов, было очень возможно, что Андерсон сможет прорваться через порог, который удерживал его, и в конечном итоге это сделает его грозным адептом второго класса. Глава 144. Прошло более 300 лет с тех пор, как Андерсон стал официальным адептом. Из-за его робкого и осторожного нрава он почти не участвовал в каких-либо конфликтах или битвах среди адептов. В результате улучшение его общей силы было очень медленным. За последние 100 лет он попал в ужасающую ситуацию, где его общая сила почти прекратила прогрессировать. Но вскоре начнется новая волна войны между семьей плоскостей. Согласно статистике, полученной при анализе всех предыдущих данных, минимальный коэффициент смертей адептов первого класса в межплоскостной войне составлял 50%. Для такого адепта, как он, который не умел сражаться, ставка была еще выше. Поэтому, чтобы довести свою общую силу до нового класса до начала войны, у Андерсона не было иного выбора, кроме как рискнуть и бросить свой злой взгляд на несколько псевдоадептов под ним. Первоначально магический массив был подготовлен только для Актиона и Мэри, но после выступления Грима и Алисы Андерсон чувствовал, что ему, возможно, понадобится провернуть в магическом массиве модификации, чтобы включить последних двух в свою злую схему. Поглотив трех псевдоадептов, культивируемых семьей за один раз, даже если Андерсону удастся добиться прогресса, семья Саруба его все равно накажет. Однако, поскольку он будет адептом второго класса к тому времени, если он откажется от своих прав, предположительно, наказание от семьи не будет столь серьезным. В конце концов, любой может легко сказать о разнице между ценностью адепта второго класса и трех псевдоадептов. В настоящее время единственными высококлассными адептами, принадлежащими семье Саруба, были один адепт третьего класса и один адепт второго класса. Если них будет новый адепт второго класса, общая сила семьи определенно сделает огромный скачок. При этом соответственно повысится их позиция и интересы в ассоциации Жентарима. При таких обстоятельствах кто будет принимать меры против действий адепта второго класса? Закончив проверку секретной комнаты, Андерсон продолжил, проверяя ситуацию с Актионом, Мэри и Гримом. Поскольку он был высшим авторитетом в Болотной башне, Он мог исследовать и наблюдать каждый уголок и трещину в башне и в радиусе 3 миль от башни. В дополнение к этому субъект его наблюдения вообще не замечал его присутствия. Основываясь на этом методе, Андерсен смог получать подробное представление о последних событиях. Несмотря на это, Грим лишь время от времени входил в его линию обзора, поэтому Андерсен знал его меньше других 3 псевдоадептов. Ради безопасности Андерсен чувствовал, что должен пожрать только Актиона и Мэри. Что касается Грима, когда Андерсен получит контроль над его телом, он заставит его продвинуться вперед. Если Гриму удастся прорваться, он станет одним из продуктов питания Андерсена. Если он потерпит неудачу, тогда он отдаст Грима Мэри, и она высосет его кровь, увеличивая успех своего продвижения. Актиону помогала огромная масса крови Мэри, которая значительно увеличивала вероятность успеха его продвижения. В случае необходимости он сможет отдать Мэри промежуточных и продвинутых учеников. В дополнение к этому, ему нужен от них необычный прорыв. В тот момент он мог просто использовать какое-то запретное магическое лекарство, чтобы стимулировать их, заставляя их дух расти, а уровень успеха вынужденного продвижения составит не менее 80%. Ему просто нужно было пожрать их кровь и плоть, прежде чем их убьет магическим заклинанием. Путь продвижения к адепту 2 класса был ярким и ослепительным. Пытаясь успокоиться, адепт Андерсен неоднократно задумывался над каждым шагом своего заговора о продвижении, тщательно размышляя о любом возможном событии, которое может произойти во время его исполнения. Согласно новостям от мастера Герберта, адепта 2 класса, всего через год основатель семьи откроет дверь плоскости, отправив всех адептов семьи, в том числе Андерсена, в зону военных действий. Поэтому ему оставалось всего полгода. Через зеркало Андерсен жадно взглянул на образы 3 псевдоадептов, которые жили в разных местах в башне. Он задвигал своими сухими тонкими губами и пробормотал себе под нос: «Работайте усерднее, мои плоды. Как только вы достигнете зрелой стадии, вы сможете слиться со мной. Хе-хе». На следующий день после того, как Алиса сделала ставку с Гримом, ядовитая ведьма Эндар снова появилась перед Гримом. Грим был уверен, что если его убийство освободит Алису от магического контракта, он уже был бы мертв. После того, как Эндар исследовала душу Алисы, ее лицо стало настолько темным, что можно было даже выжать из него черную воду. Под ограничением этого мощного магического контракта Алиса фактически превратилась в раба Грима. Что еще более важно, Алиса была потомком северных ведьм, а кровь, текущая в ее теле, была из клана роковых ведьм. Внимание, которое этот клан придает контрактам, было серьезнее всех других кланов ведьм. Следовательно, вопрос решить довольно сложно. В центре континента адептов, ведьмами обычно были женщины-адепты. Но в северном регионе континента, где находилось сердце северных ведьм, звание ведьмы обычно относилось к тем таинственным существам, которым принадлежала родословная, унаследованная из древней эпохи. Каждый из них обладал исключительной силой из своей родословной, и источник их родословной всегда отсылался к Салем, ведьме 9 класса и первому существу, которое стояло на вершине мира адептов. Ее обычно называли королевой ведьм. Поскольку она покинула мир адептов, она оставила позади 13 разных кланов ведьм среди ее потомков, и с историческими изменениями за 10 тысяч лет многие из них исчезли. В настоящее время только 7 из них осталось на территории северных ведьм. Что касается 6 кланов, которые исчезли, под влиянием могущественной воли мира, они не исчезли полностью. Время от времени какой-то случайный потомок ведьмы внезапно просыпался с особыми способностями и мог возродить кланы ведьм, которые почти исчезли из мира. Согласно слухам, причина этого заключалась в том, что королева ведьм Салем пришла к соглашению с волей мира адептов. Общая сила адепта 9 класса была слишком грозной, и она могла вызвать огромное смещение в нормальной функции плоскости. Поэтому, чтобы отбросить это бремя из мира адептов, воля мира не имела альтернативы, кроме как пойти на компромисс. С тех пор любой, кто стал адептом 5 класса или выше, был бы вытеснен из мира адептов. В свою очередь, воля мира позволяла этим адептам включить часть своих собственных принципов в систему функционирования мира адептов. Хотя королева ведьм ушла, она также оставила после себя 13 мировых принципов в мире адептов, которые несли ее уникальный знак. При этом до тех пор, пока система мира будет функционировать должным образом, ее последователям невозможно полностью исчезнуть. Даже если грозные адепты убьют всех ее потомков, до тех пор, пока существуют мировые принципы, со временем, найдя подходящий сосуд, принцип, который нес ее знак, загорится. Поэтому на континенте адептов семья адептов, обладавшая принципом, унаследованным с древней эпохи, была памятником, который никогда не рухнет. Алиса принадлежала к клану роковых ведьм. Несколько тысяч лет назад, по каким-то непонятным причинам, клан исчез. Однако за последние несколько сотен лет большая группа ведьм из разных мест на континенте адептов пробудилась со специальными врожденными талантами. В результате лидер северных ведьм послал своих подчиненных, чтобы вернуть этих ведьм на свою священную землю. Что касается новых пробужденных, некоторые ведьмы восприняли их как новую надежду, а некоторые рассматривали их как нарушителей спокойствия, и ни одна из сторон не могла прийти к взаимному согласию. Ядовитая ведьма Эндор произошла из клана темных ведьм, и этот клан имел очень хорошие отношения с кланом роковых ведьм. Вот почему, когда Эндор обнаружила, что Алиса разбудила родословную роковых ведьм, она взяла на себя ответственность за возвращение Алисы. Но до того, как церемония была подготовлена, Алиса стала подчиненным рабом. Если бы это была какая-то другая ведьма, возможно, она бы задушила Грима. Даже если это может убить Алису, ведьмы никогда не допустили бы, чтобы родословную ведьмы оскверняли чужаки. Тем не менее, учитывая способности родословной роковых ведьм, которыми обладала Алиса, Эндор чувствовала, что это было предзнаменование силы судьбы, которая заставила ее отказаться от идеи убить Грима. Вместо этого она втащила его в секретную комнату и провела беседу. Эндор предостерегла Грима. Если он хотел связать Алису с ним, единственный способ состоял в том, чтобы заставить ее родовые способности расти как можно быстрее и привести ее на территорию северных ведьм в течение 10 лет, чтобы она могла завершить свое крещение судьбы. Алиса не была единственной, кто обладал родословной роковых ведьм, но только один из них смог выжить после прохождения крещения. Если бы Алиса не сможет попасть на церемонию, как только другая ведьма завершит свое крещение и станет роковой ведьмой, то под влиянием мирового принципа сила Алисы станет жертвой для той ведьмы. В конце концов, существование Алисы будет прекращено волей мира. Без видимой причины Грим был втянут в ненужный конфликт, от которого он чувствовал огромное давление. Но, учитывая, что ему понадобится помощь от Алисы в предстоящей миссии самопожертвования, у него не было выбора, кроме как принять этот факт. Тем не менее, когда он смутно намекнул на ситуацию Эндор и спросил, может ли он занять ее власть в решении небольшой проблемы, Эндор просто повернулась и ушла. Хотя Эндор не принимала такую судьбу, она по-прежнему относилась к ней с почтением. Именно из-за Грима Алиса смогла быстро стать псевдоадептом. Это также означало, что сила судьбы тесно связала их обоих. Прежде чем она смогла сказать, была ли ее помощь с Алисой положительной или отрицательной, Эндор никогда не вмешивалась в естественный выбор роковой ведьмы. Что касается объяснения этой ядовитой ведьмы, внутренний Грим просто показал ей два средних пальца, чтобы выразить свое презрение. «Если не хотите помогать, просто скажите, почему вы называете мне такую причину, чтобы уклониться от бремени?» Поэтому, привлеченная могущественной силой судьбы, будущая роковая ведьма, Алиса, пришла к Гриму и стала четвертым членом его лагеря. Глава 145. Это было похоже на затишье перед бурей. Атмосфера в болотной башне была довольно странной. Болотная башня была всего лишь небольшим ресурсным участком, принадлежащим семье адепта, и в нем было всего 49 учеников. Было даже 3 начинающих ученика, которые только что научились медитировать. Тем не менее, в этой группе учеников, чья общая сила была внизу, без какого-либо основания появились 4 известных псевдоадепта. В дополнение к этому среди населения всех псевдоадептов любого из этих 4 можно считать выдающимся существом. Это была ненормальная ситуация, независимо от того, где это произошло, люди бы кричали о ее странности. В конце концов, для выращивания псевдоадептов требовалось огромное количество ресурсов. И для того, чтобы стать адептом, помимо огромных ресурсов, нужна была и удача. С нынешней ситуацией в болотной башне для создания одного псевдоадепта, а тем более для производства всех 4 одновременно, потребовалось бы огромное состояние. Возможно, именно из-за существования этих 4 псевдоадептов семья Саруба уделяла больше внимания магическому болоту. В дополнение к залу миссий, «Чародейская хижина Клюта», «Торговец Попали», «Ассоциация деликатесов», «Зоомагазин Фенрира». Все эти магазины и торговцы открыли свой бизнес в Болотной башне. И среди них был маленький магазин Гоблина, открытый Снорлаксом, который тоже процветал. Время от времени, в отличие от других предприятий, в его магазине появлялось одно или два предмета качества премиум-класса. Это были либо магические драгоценные камни, либо магические материалы, либо магическое снаряжение. Короче говоря, независимо от того, какие предметы, они всегда привлекали большую толпу промежуточных и продвинутых учеников. Что касается Снорлакса, у которого не было впечатляющего внешнего вида, у него действительно был высокий уровень среди учеников башни, чего чужаки снаружи не могли достичь. Причина была проста: только с тремя псевдоадептами, стоящими за ним, никому в этой болотной башне не хватало смелости провоцировать его. Поскольку Алиса стала частью болотной башни, изначально она думала, что Грим будет просить ее выполнять всевозможные задачи каждый день. Но к ее удивлению, с того дня, она никогда не встречала своего названного мастера. Она не ожидала, что Грим на самом деле был ботаником, который редко выходил из своей резиденции. Каждый день он либо сидел в своей комнате и читал книги, либо запирался в лаборатории алхимии, производя свои секретные эксперименты. Хотя он избавил Алису от своего общества, это заставило ее немного рассердиться, такое холодное отношение. Используя несколько дней свободного времени, Алиса неоднократно спрашивала Снорлакса. Из его уст ей удалось выкопать все, что делал Грим. В дополнение к этому, используя свой статус псевдоадепта, она имела представление о поведении Грима из уст нескольких учеников в башне. Чем больше Алиса понимала, тем больше она смущалась. Если человека формировали событием, с которыми он или она сталкивались на протяжении всей жизни, то путь Мэри был ясен как день. Из-за того эксперимента началась такая жизнь Мэри. До того, как она стала вампиром, в ее жизни не было ничего существенного. Но как только она стала вампиром, она начала высоко подниматься в небо, совершив прыжок от начинающего ученика до продвинутого и, в конце концов, став псевдоадептом. Поэтому событие, которое изменило жизнь Мэри, это тот странный эксперимент, проведенный адептом Андерсоном. Из этой информации, Алиса видела характер развития для Мэри, и, согласно поведению Мэри, она также могла оценить потенциальную высоту, которую Мэри достигнет в своей жизни. Однако, на Грим эта теория не работала. Переломный момент в жизни Грима произошел почти одновременно с Мэри. Казалось, он внезапно овладел какой-то мистической силой за одну ночь. Это привело Алису к подозрению, может быть, в то время, когда адепт Андерсон проводил эксперимент над Мэри, он что-то сделал и с Гримом. Иначе, его трансформация на более позднем этапе была просто невероятной. За период миссии, который длился 3 месяца, он превратился в продвинутого ученика. Секрет всех его побед лежал в мощных элементальных големах. Что касается самого себя, было очевидно, что он пошел по пути элементального адепта, а его големов Алиса помнила отлично, поскольку оба ее несчастных поражения были вызваны этими ненавистными тварями. Среди них было большое разнообразие, и каждый из них был чрезвычайно мощным. Это личное наблюдение Алисы. По правде говоря, для таких големов, если контролировать их с помощью метода элементального призыва, это не только требовало специальной магической церемонии, но сами участники должны были переносить огромную нагрузку на свой дух. Это не похоже на случай Грима, где он справлялся с этим с такой легкостью и спокойствием. Алиса также заметила, что каждый раз, когда Грим вызывал своих големов, ему было нужно ядро в качестве магического материала, а поверхность кристаллического ядра всегда была выгравирована рунами. Так, она сделала вывод, что самая глубокая тайна могущества Грима должна скрываться внутри этих кристаллических ядер. Из-за этого у нее было намерение сблизиться с Гримом, чтобы узнать больше и раскрыть его секрет. Но этот Грим был ботаником, который редко покидал свою комнату, это делало ее, названную служанку, совсем бесполезной. В результате, проведя так 7 дней, Алиса схватила блюдо из рук Снорлакса, заняла его место и встала перед дверью в резиденцию Грима. Эта ненавистная Мэри была единственным человеком, который мог свободно войти в резиденцию Грима. Даже Снорлакс должен был каждый раз просить разрешение Грима, прежде чем доставить ему еду. Вскоре после этого Грим почувствовал духовную рябь Алисы, и он, наконец, снял защитный механизм на двери. Алиса протянула руку, отворила дверь и вошла в резиденцию с тарелкой в руках. Комната была такой же простой и сырой, как раньше. Тем не менее, по сравнению с прошлым временем, здесь стало еще грязнее. Хотя был день, кристалл, расположенный на деревянном столе, все еще сиял ярким светом. Это озадачило Алису, он работал с прошлой ночи без отдыха, пол был полностью заполнен порванными свитками из козьей кожи, некоторые из них были свернуты калачиком, на каждом из них были чрезвычайно сложные руны и таинственные магические массивы. Алиса не знала магических массивов, а значит, расшифровать не могла. Пройдя на цыпочках, Алиса осторожно пропустила беспорядок на полу и подошла к деревянному столу. Деревянный стол тоже был грязным, как пол, книги были открыты и размещены на столе друг на друге. Грим молча сидел за столом и рисовал что-то на бумаге. Но, очевидно, его прогресс шел не так гладко. На полпути он поднес бумагу к лицу и внимательно изучил. Вскоре он покачал головой, проклиная себе под нос, свернул бумагу в шарик и бросил через плечо. Алиса наклонила голову, чтобы уклониться от бумажного меча. Она сердито поставила поднос на стол. Из-за ее невнимательности высокий стеллаж книг рухнул. Что происходит? Грим смущенно поднял голову. Его угрюмые глаза сразу встретились с взглядом Алисы. Когда ты сюда пришла? Грим протер лоб. Поскольку его общая сила взлетела вверх, Грим обнаружил много преимуществ, вызванных высоким телосложением. Он просыпался 3 дня и 3 ночи. Если бы это было в прошлом, возможно, он был бы очень измучен к настоящему времени. Однако, чувствуя легкую усталость от чрезмерного потребления своего духа, его тело было таким же здоровым и энергичным, как это было 3 дня назад. Я хочу задать вопрос, что ты собираешься делать со мной? Ты решил, чтобы буду жить, тратя все свои дни, скучно прогуливаясь по этому грязному месту. Магические объекты здесь слишком устарели, по сравнению с другими местами это просто пустыня мира адептов. Алиса подбоченилась и сердито жаловалась на Грима. Она не могла найти магических зелий более высокого класса, она не могла насладиться обычным деликатесом, она не могла получить ни одного из передовых магических материалов, необходимых для ее экспериментов, а ее место жительства было просто загон для овец. В этом ветхом и полуразрушенном месте Алиса просто не могла себе представить, как Гриму и другим удалось выжить. Если бы не торговцы или ассоциации, которые недавно пришли сюда и внесли некоторые изменения в болотную башню, Алиса бы сгнила в этом темном и влажном болоте. Столкнувшись с трудолюбивым подчиненным, который взял на себя инициативу и пришел за работой, радостная улыбка появилась на лице Грима. Он небрежно взял белый хлеб с подноса и вложил его в руку Алисе. «Если хочешь что-то делать, почему бы тебе не показать мне свои способности в первую очередь? Можете положить его на голову Снорлакса». Сразу после того, как он закончил свои слова, белый хлеб в руках Алисы исчез. Она похлопала ладонями, стряхивая хлебные крошки. Бросив презрительный взгляд на Грима, она как бы изображала проще простого. Грим слегка открыл рот от удивления. Он быстро взял себя в руки и положил еще один кусок хлеба ей в руку. На этот раз он щелкнул пальцами и активировал все защитные механизмы в магической резиденции. Алиса презрительно свернула губы, схватила хлеб обеими руками и погладила. Странная пространственная пульсация ощущалась в воздухе, прежде чем хлеб снова исчез. Выражение лица Грима поменялось на восхищение. После того, как он дал последний кусок хлеба, Грим не только активировал каждый механизм защиты своего места жительства, но и сосредоточил свой разум и развязал красное силовое поле, которое покрывало всю комнату. Прямо сейчас Алиса была в 4 слоях, но прежде чем мысль успела полностью сформироваться в голове Грима, он увидел, как Алиса махнула рукой, когда перед ней появилась маленькая пространственная черная дыра. После этого она быстро протянула другую руку с хлебом в черную дыру. Когда она вытащила руку, в ее ладони ничего не осталось. Тем временем пространственная черная дыра исчезла. Глава 146. Несколько мгновений спустя 3 кусочка белого хлеба были доставлены Снорлаксу. У Снорлакса было шоковое неприглядное выражение. Честно говоря, неважно, кто бы сидел в секретной комнате и любовался своими сокровищами, внезапный удар по голове кусками белого хлеба любого бы повергло в шок. И, кроме того, последний раз тонкая женская рука появилась в воздухе и бросила кусок белого хлеба ему в лицо. Никакого тела, просто рука. Снорлакс. Если бы он не получил духовный шепот от своего хозяина до этого, он определенно подумал бы, что его преследовал какой-то злой призрак. Гримм взял все три куска белого хлеба. Используя точное сканирование и сквозное видение чипа, он еще раз подтвердил их целостность. Телепортация только что не изменила их материальные свойства. Гримм снова вложил хлеб в руку Алисы. «На этот раз отправь их мне в руку». Когда он закончил говорить, из его тела вырвалось пламя. Высокотемпературное силовое поле мгновенно покрыло все его тело. Пройдя период тяжелых тренировок, Гримм теперь мог легко манипулировать своим собственным элементом огня. Даже когда он распространял пламя по всему телу, он не повреждал деревянный стул под ним или книги, лежащие вокруг. Но если одежда на его теле не была защищена магической силой, ее сжигало. Презрительное выражение появилось на симпатичном лице Алисы, на котором все еще были пухлые детские щеки. Она спросила: «Ты действительно думаешь, что моя пространственная телепортация может делать все, что ты просишь? Если бы она могла проникнуть сквозь свою защиту, ты думаешь, ты бы смог меня победить? Покажи все, на что ты способна. Я хочу посмотреть, какие результаты она сможет достичь». Гримм поощрил маленькую девочку, вытянув правую руку, окутанную горячим пламенем. Издалека казалось, что пламя горит непосредственно на коже Гримма. Тем не менее, вблизи был виден тонкий слой элементия, плотно прилегающий к поверхности его кожи, который отделял его кожу от огня. На самом деле это был продукт, созданный при слиянии пламенного тела и силового поля Инферно. Когда-нибудь в будущем, когда Гримм станет официальным адептом, и когда он полностью преобразит свой дух в элементе, этот тонкий слой исчезнет и, в конечном счете, превратит его в тип элементной формы жизни. Когда придет время, хотя его жизненная сила не была бесконечной, как у настоящих элементных форм жизни, этого будет достаточно, чтобы исследовать безграничные мультивселенные. При внимательном взгляде Гримма возле его пылающей правой руки начала появляться рябь. Очевидно, что хлеб, посланный через пространство Алисы, не мог проникнуть в плотное силовое поле Инферно. Когда он потерял защиту от силы пространства, белый хлеб сразу же превратился в пепел при контакте с защитным пламенем. Позже Гримм отстранил оборонительное пламя и силовое поле Инферно, но Алиса все еще не могла телепортировать что-либо в его руку. Хотя было жаль, но на самом деле это разумная ситуация. Если бы пространственная телепортация Алисы могла свободно проходить через защиту элемента, то кто бы вообще с таким же уровнем, как у нее, смог бы противостоять ей? Она могла перенести бутылку взрывного зелья в сердце своего противника или взорвать огненный шар в желудке врага. Просто размышление о такой сцене заставляло дрожать от страха. После нескольких неудачных попыток, у Алисы закончились терпение. «Что именно ты хочешь, чтобы я сделала? Ты собираешься заставлять меня телепортировать эту штуку снова и снова? То, что мне нужно от тебя, очень просто. Когда мне будет нужно, ты должна телепортировать кое-что в мою руку». Гримм снова развязал свое силовое поле Инферно, покрывая его и Алису. Алиса огляделась на силовое поле, которое, очевидно, использовалось для того, чтобы никто из посторонних не заглядывал или не услышал их разговор. Не говоря ни слова, она кивнула, как будто она что-то поняла. Но сразу после этого она положила руки на бедра и сказала с презрением: «Зачем мне слушать тебя и делать то, чего невозможно достичь? Это не приносит мне никакой пользы. Не думай, что я тебе помогу». Гримм улыбнулся. С щелчком в его ладони появилось ядро элемента, излучающее мощную волну. Когда Алиса увидела его и почувствовала ритмичную волну элемента, она сглотнула. Это кристальное ядро уровня адепта. Это была истинная форма того пугающего монстра из лавы, который победил ее. «Ты собираешься отдать его мне?» Алиса чуть не перестала дышать. Ее глаза широко раскрылись, когда она затаила дыхание, ожидая ответа. «Конечно, я не могу отдать его», — мрачно ответил Гримм. «Но в течение месяца, если ты сможешь телепортировать что-нибудь в мою руку, я дам его тебе временно». Алиса приуныла, когда услышала ответ Гримма, но вскоре ее лицо снова засияло. «Ты сдержишь свое обещание? Будь уверен, если я удвою свои усилия и продолжу практиковаться, я определенно смогу это сделать. Но сначала мне нужно изучить это сокровище. Отдай его мне на одну ночь». Гримм колебался, но кивнул головой и согласился. Прежде чем он отдал ядро призыва огненного лорда, он искренне предупредил ее и сказал: «Можешь немного повеселиться, но не повреди его. Кроме того, когда вызовешь его, не забудь защититься». Гримм намеренно указал пальцем на потолок. Алиса кивнула, выражая свое понимание. Это была болотная башня, и они были в личной резиденции Грима. Тем не менее, даже когда он говорил, он должен был покрывать себя собственной защитой элемента. Судя по этому, казалось, что отношения между Гримом и здешним адептом Болотной башни не были настолько гармоничными. Учитывая, что ее жизнь теперь привязана к Гриму, у Алисы не было альтернативы, кроме как начать думать об этой маленькой команде. Хотя Грим не упоминал об этом явно, Алиса смогла догадаться. Высказываемый им запрос был очень важен для него, до такой степени, что это может повлиять на его жизнь и будущее. «ХМФ, помогу ему один раз, или, если он умрет, я тоже умру». Кроме того, его просьба звучит довольно забавно. «Если я смогу включить это в мой наступательный подход, возможно, это будет прорыв». С причудливыми мыслями, Алиса сунула ядро призыва в открытое пространственное отверстие, прежде чем она повернулась и оставила резиденцию Грима. По сравнению с Гримом, Алисе никогда не требовалось магическое оборудование, такое как пояс хранения. Нужно было лишь найти безопасный слой пространства и открыть изолированное пространство, которое носило ее сознательную печать. Она могла хранить все свои личные вещи там. Однако с ее духом псевдоадепта это изолированное пространство имело максимальный размер в 5 метров. После того, как Алиса ушла, Грим остался один. Но он все еще не убирал свое силовое поле инферно. Прямо в этот момент из его тела внезапно вышел хриплый, глубокий голос. «Итак, это твой план? Я не думаю, что это хорошая идея. Ты уверен, что Андерсон не обнаружит?» На ткани на груди Грима выполз крупный жук. «Это он говорил. ХМФ, Актеон, не понимаю твоего сарказма. Если бы ты не зашел в тупик, ты бы никогда не умолял о моей помощи», — огрызнулся Грим. «Хе-хе, мы просто используем друг друга для наших преимуществ». Жук, которого Грим называл Актеоном, завибрировал крыльями. «Мало того, что Андерсон следит за мной и Мэри, недавно он начал бросать свой злобный взгляд на тебя и эту маленькую девочку. Если мы ничего не сделаем, возможно, все мы станем основой его продвижения. Он нас пожрет». Грим затих. Актеон был прав. Из всего того, что они собрали до сих пор, Андерсон действительно был безумным адептом, который пожрал бы кого угодно. Чтобы повысить свою общую силу, он готовил ужасную жертву крови и плоти. Как только подготовка завершится, скорее всего, эта болотная башня сразу превратится в кладбище, так как ни один ученик, который жил здесь, не сможет убежать от участия в его ритуале. Ученики низких классов могут просто стать топливом, используемым для обогрева котла, а они, псевдоадепты и продвинутые ученики, станут основными ингредиентами этого жертвоприношения. Таким образом, в этот критический момент думать только о себе было бы глупо. Возможно, осознав эту реальность, Актеон собрал свое мужество и передал свое оставшееся сознание этому жуку, придя к Гриму, чтобы обсудить совместную работу. Что касается того, чтобы просто сбежать из болотной башни и никогда не возвращаться, Грим это вообще не рассматривал. Он жил на континенте адепта. Почти вся территория, оккупированная человеческой расой, находилась под жестким контролем адептов. Если бы Грим захотел сбежать, адепту Андерсону просто нужно было использовать хитрый подход и обозначить их как изменников. С этим, независимо от того, насколько высоко небо и насколько обширна земля, они не выживут. На самом деле это было ясно, просто посмотрев на тех падших адептов и учеников, которых он встретил в подземной пещере. Поэтому, когда Зложук пришел за помощью, Грим мог лишь подавить отвратительное чувство и достичь стратегического сотрудничества с ним. Они объединились бы для борьбы с ужасным Андерсоном. Глава 147. Пытаясь противостоять ветерану-адепту, который более 300 лет уже официальный адепт, такая мысль, несомненно, была безумной. Если бы у него действительно не было другой альтернативы, Грим никогда бы на это не пошел. В самом лучшем случае его команда состояла только из трех хороших бойцов. Тело Зложука теперь находилось под полным контролем Андерсона. Хотя жук, который принял первичное сознание Актеона, гарантировал, что он сможет захватить контроль, такое утверждение не содержало каких-либо элементов, заслуживающих доверия. Следовательно, Грим относился к Актеону как к полупсевдоадепту. В критический момент повезет, если Актеон не повернется спиной к Гриму и не поможет Андерсону. А вот Мэри была помощником, на которого он мог рассчитывать. Но, к сожалению, ее родословная вампира была работой самого Андерсона. Если Андерсон не оставил в нее ничего на случай непредвиденных обстоятельств, то он очень некомпетентный адепт. Знание – сила. Истинный мудрый адепт всегда побеждал своих врагов, используя свой мозг и знания. Поэтому, в отношении того, как использовать Мэри в своем плане, Грим нервничал. Как и со Зложуком, Мэри можно считать полупсевдоадептом. В этом железном треугольнике сопротивления Андерсону, двум из них нельзя было полностью доверять. Гриму было нелегко. Казалось, что в самый критический момент, возможно, только он должен будет противостоять врагу. Что касается их враг, адепт первого класса, по расчетам, полученным от чипа, он обладал боевой силой не менее 80 псевдоадептов. Это также означало, что с помощью средств из болотной башни и усиления от дополнительного магического оборудования, Андерсон только один мог бы легко выдержать осаждение от 8 до 10 псевдоадептов одновременно. Конечно, если бы у них было 10 псевдоадептов, скорее всего, они смогли бы заставить адепта Андерсона сдаться. Но, увы, с Актеоном и Мэри было слишком много неопределенностей. После начала войны вероятность того, что они превратятся в бремя, была выше, чем если бы они стали его сильными сторонами. Если бы у него не кончились идеи, Гием никогда не захотел бы заключать союз с такими товарищами по команде, которые могли бы предать его в любое время. При этом, как только начнется война, возможно, что большая часть давления будет на Гриме. Между тем, с момента рождения Огненного Лорда, личная общая сила Грима прошла через значительную трансформацию. В настоящее время его можно считать квалифицированным псевдоадептом. Неважно, защитные способности или атаки, слабостей не было. И если он приложит все усилия, он сможет одновременно поддерживать двух огненных лордов на поле битвы. Так можно было сказать из последней битвы между Огненным Лордом и Алисой. Боевая сила, которую Голем уровня адепта мог принести в игру, равнялась, по крайней мере, от 2 до 3 элементальным псевдоадептам. Таким образом, даже максимальная боевая сила от 2 огненных лордов была эквивалентна только 6 псевдоадептам. Что касается того, кто получит окончательную победу, шансы команды Грима были, по сути, менее 10%. И даже эти 10% были основаны на ситуации, где все планы Грима успешно выполнятся и что у адепта Андерсона не будет невероятной подготовки. Из-за слишком низкого уровня успеха у Грима не было выбора, кроме как увеличивать количество преимуществ на его стороне, пытаясь изо всех сил устранить преимущество на стороне Андерсона. Строго говоря, команда Грима имела скрытые методы. Самая большая новость заключалась в том, что Зложук мог постоянно снабжать их информацией о враге. Как говорится, знай врага и знай самих себя, и ты можешь сражаться хоть в сотне битв в безопасности поражения. С другой стороны, в лагере Грима был суперэксперт, Алиса. Хотя отношения между ней и Гримом были довольно жесткими, если ее жизнь будет в опасности, предположительно, она также станет одной из главных боевых сил в команде Грима. Для Грима, по крайней мере, Алиса была гораздо надежнее, чем Актеон и Мэри. Чтобы увеличить шансы на победу в битве, даже если бы это было лишь небольшое преимущество, Грим все равно будет уделять ему тщательное и подробное рассмотрение, изменяя и совершенствуя свой план и стратегию. Даже Снарлакс был включен в его план и выполнял некоторые очень важные задачи. Планируя контратаку, Грим также прилагает все усилия, чтобы улучшить свои способности выживания. Грим, как лидер своего лагеря, определенно станет главной целью, на которой адепт Андерсон сосредоточит свои атаки. Поэтому в настоящее время для него было более важно улучшить свои способности к выживанию, чем тренировать боевые способности. Пройдя через большое количество сравнений, было не так много методов, которые он мог бы освоить за короткий промежуток времени, чтобы быстро улучшить свои способности. Тем не менее, рисунок магическими рунами был исключением. Согласно записям в магических книгах, происхождение магических заклинаний на самом деле идет из наблюдения и копирования природных магических рун, обнаруженных на демонах предками человеческой расы. Большую часть времени эти демонические звери и демоны не знали магических заклинаний, и они вообще не понимали теории магических заклинаний. Тем не менее, опираясь на сочетание своих собственных врожденных способностей и окружающего мира, они всегда могли овладеть некоторыми таинственными способностями, не обучаясь ни у кого. Хотя эти магические руны были довольно простыми и примитивными, они фактически указывали на самое ядро мирового принципа, и они были специфическим представлением принципов плоскости для плоскостей более низкого уровня. поэтому они наделяли причудливыми способностями. Первоначально предки человеческого рода ничего не знали об этом. Тем не менее, человеческая раса доказала свою принадлежность к изучению и созданию. Некоторые мудрые люди среди них наблюдали эти природные магические руны и копировали их, рисовали их на собственном теле, что в конечном итоге становилось человеческими магическими рунами. И это было источником магического массива. Позже, поскольку предки человеческого рода овладевали магическими рунами все больше, они извлекали лучшие, и благодаря постоянным усилиям по реорганизации и реструктуризации они в конечном итоге дали себе новую силу, которая никогда не существовала раньше. И эти уникальные руны, извлеченные из естественных магических рун, были на самом деле магическими рунами, которые должен знать каждый адепт. Таким образом, древние адепты на самом деле были группой обычных людей. Они использовали уникальную краску и рисовали всевозможные магические рунические узоры на теле, давая себе странные способности, как у демонов. Благодаря историческим изменениям более сотни тысяч лет эта группа людей, которая продолжала изучать тайные знания, в конечном итоге освободилась от статуса обычных людей и стала лидерами и защитниками всего человечества. Они больше не рисовали магические руны на своем теле, вместо этого они выгравировали их поверх своего оружия или специальной экипировки. Они даже научились медитировать, используя прогрессивные методы, чтобы модифицировать себя в волшебных существ, похожих на демонических зверей. Они изучили и проанализировали принципы плоскости, в конечном счете, оставив сознательную печать, которая принадлежала им, в функционирующей системе плоскости. На данный момент, Грим хотел одолжить с помощью этих магических рун, чтобы быстро улучшить свою базовую боевую силу. Те исцарапанные бумажки из козьей шкуры, которые Алиса увидела в его комнате, были на самом деле массивом магических рун, который Грим специально создал для себя. Первоначально Грим думал, что это будет просто. В конце концов, он был великим мастером роботов, который мог вырезать 7 магических массивов поверх ядра размером с большой палец. Единственное отличие теперь в том, что рабочая область переместилась на его собственное тело, и область расширилась, по крайней мере, несколько сотен раз. Но когда он дал задание чипу, и после того, как чип провел тщательную проверку и анализ его тела, он был потрясен, узнав, что на человеческом теле область, на которой можно рисовать магические руны, фактически составляла менее 1/7 от общей площади поверхности. Эти районы были разбросаны повсюду на теле. Согласно распределению этой области магических рун, Грим пришел к выводу, что область магической энергии на поверхности человеческого тела была взаимосвязана с жизненно важными органами. Например, сердце, мозг и нижняя часть живота – это места с плотной магической энергией, а конечности были областями с тонкой магической энергией. Каждый регион был связан с различными жизненно важными органами, поэтому магическая энергия, которую они могли поддерживать, также имела небольшие различия. Чтобы лучше использовать их, он должен был все проверить и произвести огромный объем расчетов и статистический анализ данных. По этой причине, что мастер магических рун был редким занятием, и почему было очень дорого рисовать магические руны. Если обычный ученик хотел нарисовать магическую руну на своем теле, даже если это был всего лишь массив ловкости, ловкость плюс 1, на ноге, самое малое, что он должен был заплатить, это 1000 магических кристаллов. Что касается наличия массива сбора энергии, удваивает скорость сбора элементия, нарисованного на груди, самая низкая цена составляла 3000 магических кристаллов. Тем не менее, для массива, который давал способность видеть сквозь предметы, стоимость была 5000 магических кристаллов. Посмотрев на список цен, Грим почувствовал, как его сердце ёкнуло. Возможно, если в будущем ему будет нечем заняться, он станет мастером магических рун. Когда Грим завершил преобразование своего пламенного тела, области магической энергии на его теле были больше, чем у обычных учеников. В результате в течение этого периода Грим заперся в своей комнате, неоднократно изучая характеристики областей на своем теле, используя чип, чтобы построить для него идеальные рисунки для рун. Выполняя эту кропотливую задачу, Грим теперь понимал, почему, несмотря на встречу с таким количеством адептов, он редко видел у кого-то из них магические руны. Чтобы нарисовать руну на теле, мастер магических рун должен был полностью понять атрибут тела. В таком случае, позволил бы адепт-чужаку изучать секреты его тела, поэтому, вероятно, это была одна из самых важных причин, по которой магические руны не были популярны. Согласно плану Грима, ему нужно будет нарисовать руну массива энергии в нижней части обеих ног, а ладони и запястья должны иметь руну массива точного удара, мгновенно усиливает выход элементия, в результате чего урон элемента удваивается, руна усиления элементия на груди, руна защиты элементия на спине и руны духа света на лбу и висках, способность превращать дух в атакующее магическое заклинание огненного элемента. Каждая была создана специально для Грима. Глава 148. Гравировка магических рун на собственном теле была очень непроста. Она требовала специальных ингредиентов, мастера магических рун, обладавшего своеобразным врожденным талантом, эксклюзивным опытом рисования и навыками, и ни одно требование нельзя упускать. Однако у Грима не было ни одного из них. В лаборатории алхимии Болотной башни сияние десятков кристаллов делало лабораторию яркой, как солнечный день. Не было ни одной тени. В отличие от прошлого, Грим не стоял перед станцией алхимии. Вместо этого он лежал на ее вершине. Сегодня он был и оператором, и мишенью операций. У него не было специальных ингредиентов, необходимых для рисования магических рун, поэтому он использовал только метод создания големов, чтобы вырезать магические руны. Он не мог нанять мастера магических рун, поэтому делал это сам, опираясь на собственное тело. Он не обладал опытом и умением рисовать магические руны, которые передавались на протяжении поколений, и он зависел исключительно от оптимизированной комбинации симулированных экспериментов, проводимых чипом в его духовной сфере. Обычно в процессе рисования магических рун мастер магических рун нуждался в лекарствах, чтобы уменьшить способность к восстановлению плоти и крови в определенной области тела. Каждый отдельный массив рун состоял из 100 тысяч рун и магических линий. Если целью чертежа был человек с высоким показателем телосложения, до того, как нарисуют последнюю линию руны, первая линия полностью исцелится. Это полностью уничтожило бы весь процесс рисования магической руны. Используя специальное лекарство для обезболивания и подавления восстановительной способности крови и плоти на определенном участке тела мишени и использование ингредиентов, придуманных для гравировки соответствующих магических рун на коже и, наконец, их соединение с магическим энергетическим органом внутри тела цели. Это была элементарная теория, которая позволяла магическим рунам стимулировать тело человека и наделять человека особыми способностями. Из-за этого утомительного и сложного процесса значимость мастера магических рун была настолько велика. Были некоторые, кто хотел сэкономить магические кристаллы на мастере рун, и они воображали, что они могут использовать простейший метод рисования магических рун на себе. Они считали, что такие магические руны принесут им эффект на короткий период времени, и после самовосстановления тела все внешние изменения, внесенные в их тела, в конечном итоге исчезнут. И очень скоро они поняли, что они просто рисуют палкой по воде. Мало того, что руны не застыли навсегда, это также стоило им дорогих ингредиентов. К сожалению, руны пламенного демона, которые Грим сделал для себя сам, были примером, упомянутым выше. Тем не менее, полагаясь на свой высокий контроль над своим пламенным телом, процесс потери эффективности определенно замедлился. Кроме того, у него не было надежды на то, что магию руны можно будет использовать всегда. Если эти руны смогут поддержать его в надвигающейся войне, этого было бы достаточно. Грим лежал на вершине станции алхимии. Используя свой дух, он активировал оборудование алхимии. Когда пучок лучей размером с иглу врезался в его тело, Грим запах острым жгучим ароматом от сжигания его мышц и жира, он услышал шипение. Тепловой луч медленно двигался по поверхности его тела, обжигая кожу и оставляя за собой линии, похожие на мелкие траншеи. Грим молча переносил это. В то же время он должен был подавлять инстинктивную защиту и контратаку пламенного тела против луча. В дополнение к этому, он должен был удерживать скорость регенерации своей плоти. Прежде чем эти мелкие траншеи могли восстановиться, Грим другой рукой вливал наполнитель, который он заранее подготовил. Странный звук, странный запах сразу заполнили всю лабораторию алхимии. Любой, кто зашел бы сюда, подумал бы, что зашел в комнату пыток. Грим пытался нарисовать массив рун, состоящий из сложных, трудноразличимых рун и с множеством извилистых линий на случайную часть тела. В то же время основные узлы массива рун должны были идеально переплетаться с магическими узлами. Во время этого процесса любое небольшое отклонение приведет к полному разрушению всей структуры руны. Поэтому, несмотря на то, что сильная боль продолжала стимулировать его нервы, Грим все еще сохранял такое же выражение лица и фокусировался на крошечном световом пучке, который продолжал двигаться по его коже. Будет всего 14 рунических массивов, каждый из которых будет независимой сущностью, и все они обладали бы эффектом стимулирования функций организма конкретной области тела. Но когда они будут активированы, они создадут чрезвычайно сложный, глубокий и таинственный магический рунический костюм пламенного демона. Пламенный демон был ужасным созданием бездны из плоскости более низкого уровня. Обычно они обладали огромным телом, однако их боевая сила исходила из их ужасающей способности, которая была вне всякого сравнения. Как только они впадали в ярость, все их тело загоралось, превращая их в ужасного пылающего гуманоида. Любые живые существа, которые были слишком близко, получали постоянный урон от огня. Без высокой огнестойкости обычные враги не могли сражаться с ним и превращались в уголь. Что касается врагов, которые имели квалификацию стоять лицом к лицу с пламенным демоном, им приходилось иметь дело с бушующими магическими заклинаниями огня, а рукопашные боевые навыки пламенного демона были не слабее, чем у обычных демонов. Пламенные демоны, возможно, не самые сильные существа среди всех экспертов элемента огня, но они определенно были существами, которые выделялись. Вот почему Грим нарисовал 14 рунных массивов. Он хотел использовать их, чтобы полностью пробудить свой потенциал и имитировать часть способностей пламенного демона. Конечно, все это было основано на первых и самых ранних предположениях Грима. Если бы он действительно хотел превратиться в истинного пламенного демона, то лучшим и самым простым способом было посетить плоскость низкого уровня, убить и вскрыть самого пламенного демона. На данный момент он мог только имитировать и улучшать его дизайн. Процесс рисования магических рун продолжался целый день и ночь, до полудня второго дня. Только тогда истощенный Грим пришел в свою резиденцию. Тем временем Мэри, которая только что вернулась, ждала его в его комнате. Когда она увидела, что Грим был полностью измотан, но все еще изо всех сил старался сохранить свой дух, печальное выражение появилось на симпатичном лице Мэри. После того, как она помогла Гриму лечь на кровать, Мэри нежно коснулась его лица и тихо сказала: «Спи спокойно, я буду охранять тебя прямо здесь». Грим едва смог улыбнуться, прежде чем погрузился в глубокий сон. В другой комнате, в пределах слабого, прозрачного силового поля, Алиса едва могла оторваться от ядра уровня адепта. Она продолжала поворачивать ядро призыва снова и снова. Прозрачное ядро размером с кулак излучало волшебное сияние, которое могло охватить душу того, кто смотрел на него. С каждым поворотом и новым углом ядро отражало еще один необычайно красивый ореол. У Дэ Алисы был одержимый взгляд. С ее зрением она могла всматриваться в поверхность кристаллического ядра и видеть таинственные магические массивы, которые были такими же крошечными, как волоски коровы, но чрезвычайно сложные и глубокие. Это, без сомнения, великое произведение искусства, созданное умелым великим мастером. Объединив эту мощь в ядре с огромной энергией элемента, собранная из внешнего мира, получится страшный голем уровня адепта, способный вызвать серьезную катастрофу. Всякий раз, когда она вспоминала тот факт, что она была побеждена этим кристально чистым, чрезвычайно красивым маленьким предметом, пламя гнева сразу же поднималось в сердце Алисы. Но сразу же после этого пламя гнева понемногу рассеивалось под странным, фантастическим ореолом ядра. «О, точно, я пообещала этому господину. Похоже, мне нужно наилучшим образом использовать свое время и практику». Алиса медленно соскользнула с кровати. Через духовную сущность из магического контракта, зарытого глубоко в ее душе, она подтвердила текущее местоположение своего хозяина. Он в своей комнате, и он не полностью активировал все защитные механизмы. Также было очевидно, что его дух был низким. Теперь он, должно быть, спит. Вау, разве это не прекрасная возможность? Если я смогу телепортировать один объект в его руку, тогда у меня будет эта драгоценная вещь еще несколько дней. Ее разум был наполнен волнением. Алиса протянула руку и нарисовала волшебную руну в воздухе. После этого она достала серьгу и бросила ее. Волшебная руна была покрыта сложным магическим кольцом. Когда серьга проходила через него, Это было похоже на проникновение в зеркало. Между тем в другой комнате на ладони Грима внезапно появились ошеломляющие руны. Следуя вибрации этих рун, элегантная серьга медленно проникала сквозь пространственное искажение. В следующий момент она упадет в ладонь Грима. Мэри протянула руку. Серьга сразу же ударила в угол комнаты. Так, опять эта девчонка, Хаймеф, пытается тайно передать серьгу Гриму. Я знала, что она что-то замышляет. Когда серьга улетела, Алиса сразу почувствовала это. Что случилось? Какой-то новый механизм защиты. Ни в коем случае, я должна попробовать еще раз. Это была не случайность. Второй раз, в третий раз, все попытки Алисы были прерваны каким-то неизвестным механизмом защиты. Вместо того, чтобы сдаться, это фактически вызвало ее гнев. Что все это значит? Очевидно, что сейчас парень спит. Откуда такой странный механизм защиты? Сжимая зубы в гневе, Алиса начала быстро перемещать обе руки в воздухе. В то же время она выпустила в общей сложности 4 пространственных магических рун. Однако прежде чем у нее было время телепортировать что-либо через них, все 4 руны, которые появились на разных частях тела Грима, исчезли. «Черт возьми, ты бросаешь мне вызов!» Алиса старалась все больше и больше, но эффекта не было. В то же время, в комнате Грима, Мэри, зевая и потягиваясь, тыкала пальцами в воздух. Всякий раз, когда формировалась новая пространственная магическая руна, прежде чем она смогла создать стабильный пространственный туннель с другой комнаты, он мгновенно ломался пальцем Мэри. Поэтому, неосознанно, Алиса начала играть в кошки-мышки с Мэри. Глава 149. В темноте, в мокрой комнате, перед глазами маячил кровавый магический массив. Это был таинственный массив, нарисованный с использованием смешанной крови 7 разных видов демонов. Все руны и магические линии, которые составляли магический массив, были нарисованы свежей кровью. Кровь была теплой, а линии имели слегка малиновый оттенок. Они выглядели странно и зловеще. В углу комнаты было бесчисленное количество сухих тел демонов из магического болота. Каждый из них выглядел крайне жалко. Любой, кто бы их видел, мгновенно содрогнулся бы. Предыдущий член из 3 сильнейших учеников в башне, Соколиный глаз Клута, сидел, согнув ноги в волшебном кольце, которое было нарисовано прямо в центре магического массива. Его тело было полностью покрыто вонючей кровью демонов. Тем временем, вне этого массива, стояла Безумна, держа свой огромный клинок. Казалось, она о чем-то думала. В следующие несколько мгновений, после странного бормотания, исходящего из магического массива, из открытого окна влетели бесчисленные вороны с черными перьями и красными глазами и попали прямо в магический массив. Каждая красноглазая ворона взрывалась на крошечные кусочки плоти и крови. Черные перья плавали в воздухе, но прежде чем они смогли коснуться земли, они превращались в сгустки дыма и исчезали в воздухе. Их плоть превратилась в кровавых змей, которые собрались за пределами магического кольца, в котором сидел Соколиный глаз. Когда вокруг магического кольца было достаточно кровавых змей, тело Клуты замерцало. Когда он удалился из центра магического кольца и снова появился рядом с Безумной. Хорошо, магический массив начал функционировать. Теперь твоя очередь. Клута огляделся, затем удовлетворенно кивнул. На его лице появилась отвратительная и страшная улыбка. Безумно все еще колебалась. Она не могла не спросить. Клута, ты уверен, что магический массив кровавого жертвоприношения может стимулировать мое телосложение? Я чувствую опасность, Клута ответил с отвратительной улыбкой на лице. На нашем нынешнем этапе можешь просто мечтать добиться значительного роста своей общей силы, не заплатив никакой цены. Опасность? Скажи, а какой магический массив не опасен? Это единственный магический массив кровавого жертвоприношения, который находится в пределах наших возможностей, а также единственный, который может тебе помочь. Если бы этот магический массив был направлен не только на совершенствование телосложения, думаешь, что я был бы таким щедрым и отдал бы возможность улучшить свою общую силу? Помни, как только ты станешь псевдоадептом, ты должна помочь мне выполнить эту миссию. Выражение решимости вспыхнуло на лице Безумны. Она больше не колебалась. Она сняла толстую и тяжелую магическую броню, сняла платье и раскрыла свое худое и совершенное тело. Обнаженная, она вошла в магический массив. Когда она села в центре магического кольца, налитые кровью глаза Клуты блеснули, прежде чем он издал глубокий хриплый крик. Все больше и больше воронов влетали в окно, и все больше и больше кровавых змей группировалось за пределами магического кольца. Бесчисленные змеиные головы тряслись, а их красные тела укладывались друг на друга, слой за слоем. Любой, кто увидел бы это, задрожал бы от страха. В центре кольца, безумно сразу почувствовала в теле бушующую волну. Стимулируемые этой приливной волной, коэффициенты тела, которые долгое время застаивались, снова наполнились энергией и жизнеспособностью. Они начали медленно расти. Безумно нарочно сдерживала отталкивающую силу своего тела и позволяла приливной волне пробираться в каждую часть ее тела. Однако, хотя ее общая сила возрастала, у безумной было смутное чувство, что что-то не так. Когда приливная волна стимулировала потенциал телосложения, казалось, что она также медленно разъедала ее нервную систему, что привело к значительному снижению ее контроля над ее телом. Этот процесс немного отличался от того, как описал Клута. Безумно хотела спросить Клуту об этом. Но когда она открыла рот, только тогда она поняла, что все нервы на ее лице парализованы. Тем не менее, когда она попыталась встать с пола, ей показалось, что каждая ее часть никогда не ответит на ее волю. Сердце безумно бешено застучало. Воспользовавшись возможностью, прежде чем она потеряла все свои силы, она повернула голову. Только тогда она смогла увидеть Клуту. Он стоял на краю массива, на его лице была странная улыбка. Его однажды налитые кровью глаза стали ярко-зелеными. Когда он открыл рот, из него вырвалась голова жука. У него был ужасный рот и пара жутких сложных глаз. Возможно, чувствуя, что настало время, скорпион выпрыгнул из уст Клуты. Затем он быстро пополз по полу, поднимаясь по кровавым змеям, пока не добрался до ног безумны. Кольцо, которое заблокировало всех кровавых змей снаружи, не повлияло на этого скорпиона. Он поднимался к ее рту. Безумна изо всех сил старалась сжать челюсть, но парализованные нервы не позволили ей сделать это. Используя передние лапы, скорпион открыл крошечную щель в ее губах. Затем, без колебаний, он просто протиснулся туда. Злая безумно все поняла мгновенно. Зложук Актеон. Он стоит за всем этим. Бурлящее пламя гнева сжигало ее тело и разум. Используя свою силу воли, понемногу она изгнала багровую энергию в ее теле. Но когда ей почти удалось вернуть контроль над своим телом, ее тело начало дрожать. Это продолжалось довольно долго, прежде чем все успокоилось. Тихо и спокойно, безумно поднялась на ноги. Когда она внезапно открыла глаза, глубоко в ее зрачках, можно было увидеть зеленый оттенок. Когда она подошла к Клуте, их рты одновременно открылись, обнажая ужасную и уродливую голову. В то же время, во многих темных углах всей болотной башни прятались скорпионы. Они были либо скрыты под кроватью в резиденции ученика, либо скрыты в самом темном углу комнаты. Безмолвно и неподвижно они следили за каждым движением всех учеников. Когда какой-нибудь ученик погружался в глубочайший сон, они бесшумно двигались, ползая по ноге и по мягкому одеялу, дюйм за дюймом, они приближались к цели. Как только появлялась возможность, они сразу же прыгали в рот ученика. Из комнат учеников слышались испуганные и хриплые крики вместе со звуком борьбы и рвоты. Но через некоторое время они успокаивались и возвращались обратно на свою кровать, продолжая спать. Между тем, внутри их тела, появлялась голова жука. В кровавом, вонючем гнезде зложука, Актеон, все еще одетый в ту же тяжелую черную мантию, склонил голову и тихо сел в центре секретной комнаты. Пока его хозяин, Андерсен, не давал ему никаких приказов, он всегда оставался в той же позе. Ел, отдыхал, размножался и рос. Все скорпионы были результатом его собственного размножения и деления, и это произошло прямо в его огромном животе, который выглядел как у беременной женщины. Бесчисленные крошечные личинки продолжали расщепляться и размножаться. Затем они собирались вместе, убивали и пожирали друг друга. Только скорпионы, которые были достаточно сильны, могли поглотить достаточно своих сверстников, чтобы покинуть тело Актеона и присоединиться к рою жуков, которые были в секретной комнате. В углу комнаты рой скорпионов собрался вместе и образовал новую волну. В настоящее время существовало две группы совершенно разных жуков, и они не смешивались. В центре этой новой волны, странный жук, который носил основное сознание Актеона, постоянно издавало слабое щебетание, сохраняя тайную духовную связь со всеми жуками, которые были отделены от него и теперь скрывались в разных частях болотной башни. Один за другим, ученики в разных частях башни попадали под его контроль. Это позволяло ему беспрепятственно распространять свои духовные щупальца в каждом отдаленном уголке. Тем не менее, эта армия не вторгалась в каждого отдельного человека. Вместо этого он ориентировался только на учеников, обладавших базовыми боевыми способностями. Что касается человеческих рабов, которые жили в низшем ярусе этого населения, он не хотел тратить на них свою энергию. В дополнение к этому он также намеренно избегал нескольких конкретных целей. Грим, Мэри, Алиса, Снорлакс, эти четверо стали исключениями, которые смешались с группой зараженных жуками людей и не обнаружили никаких изменений в их окружающей среде. Между тем, основное сознание Актиона, которое скрывалось за кулисами и отдаленно контролировало все, теперь спокойно накапливало и сохраняло его энергию. Как только наступит тот самый момент, люди, сознанием которых он управлял, станут его бесстрашными бойцами. Несмотря на то, что он достиг стратегического соглашения с Гримом, несмотря на то, что они работали вместе, он по-прежнему хотел сохранить некоторые козыри, которые могли бы позволить ему в последний момент перевернуть ситуацию. Снорлакс лежал на животе в маленьком магазине гоблина, скучая. В последнее время все казалось довольно странным. Все ученики в башне вели себя странно. Некоторые из начинающих учеников, которые собирались в его магазине, пропали без вести. Болотная башня, которая недавно была оживленной, снова стала пустынной и тихой. Словно все эти ученики внезапно перешли в спячку, жили в своей резиденции и редко выходили. Время от времени он сталкивался с некоторыми из них в коридоре, но они просто безмолвно проходили мимо, даже не здороваясь. Потерпев несколько дней в такой странной атмосфере, Снорлакс начал расслабляться. Он просто закрыл магазин, вернулся в свою резиденцию и начал неустанно практиковать заклинание камуфляжа и заклинание частичной трансформации. По какой-то неизвестной причине его мастер тайно дал ему миссию несколько дней назад. Чтобы достичь цели, поставленной ее хозяином, нужно было работать усерднее. После того, как он вернулся в свою резиденцию и активировал все магические защитные механизмы, Снорлакс осторожно достал волшебную палочку, указал на свое тело и произнес заклинание камуфляжа. Под влиянием магической энергии его тело начало медленно меняться. Уродливое и короткое тело растянулось, становясь похожим на цель его практики. Зеленая кожа постепенно становилась светлой и мягкой. Что еще более важно, это уродливое и иссохшее лицо начало меняться и появился милый маленький мальчик. Стоя перед зеркалом и изучая свою внешность, Снорлакс покачал головой, недовольный. Затем он вытянул тонкую руку, схватил волшебную палочку и продолжал размахивать ею и указывать на свое тело. Каждый раз, когда волшебная палочка касалась его, небольшое заклинание частичной трансформации превращало ту часть тела ближе к той, что была у него в голове. После часа утомительной и тяжелой работы, уродливый, несуразный Снорлакс исчез. В комнате стояла гордая, высокомерная фигура Алисы.